Она в ярко-красном платье, все внимание на ней. Невероятно, танцы тают, словно карамель. Она сочная, как манго, а не плоская модель. Ей не Афро, где мужчина, а не сладкий солобей. Эй, эй, baby, tell me what your name. Я не маленький мальчишка, и я точно не копель. Я зову тебя на ужин ради завтрака в постель, чтобы все так повторялось каждый день. Эй, моя мамасита, моя синьорита, сочная бомбита. Show me what you got, let me get that. Baby, let me get that. My mamacita, my señorita, сочная бомбита. Show me what you got, let me get that. Baby, let me get that. She the hottest, baby. Ее форма бэм-бэм. Каждый, кто увидит ее, сразу хочет деньги. Она 47-й AK. Она слышит эй-эй, отвечая до свидания. Сколько в уши ей не лей-лей. Не катит музи-пуси, ведь на нее ты лузер. Надулся от обиды, мигом паренечек сдуйся. Ее вообще не грузит, Бентли или Крузи. Не купишь за капусту, эта девочка эксклюзив. Она в ярко-красном платье, молодая Донна. Она сдержана, мы ровно, она смотрит нескромно. Она в моих объятиях, нежная, как волны. Я срываю с нее платье, между нами лова-лова. Эй, tell me what you want, babe, tell me what you like. Мы парочка безумных, словно мы Бонни и Клайд. Ты хочешь завести меня, царапай и кусай. Ты хочешь пошалить, детка, ай-яй-яй-яй. Эй, моя мамасита, моя синьорита, сочная бомбита. Show me what you got, let me get that. Baby, let me get that. Моя мамасита, моя синьорита, сочная бомбита. Show me what you got, let me get that. Baby, let me get that. Моя мамасита, моя синьорита, сочная бомбита. Show me what you got, let me get that. Baby, let me get that. Моя мамасита, моя синьорита.